Сверкающий на солнце снаряд оборвал полет и грохнулся в желтые травы. Я вспомнил слякотные московские вечера, когда мечтал об охоте в Полесье. Надо же, первый выстрел и так удачно! И тут на бегу я провалился куда-то нескончаемо вниз, коленями, лбом врезался в неизвестный ржавый металл. Была заросшая лебедой воронка и брошенный четверть века назад кузов машины, на котором еще сохранилась добротная краска. И.Г. Фарбин Индустри. Как сохранились рваные следы осколков и аккуратная строчка дырок вдоль кузова. «Надо спросить дядя Якима. Наверное, знает». Машинально подумал я и потрогал ладонью расцарапанное лицо. И, позабыв про азарт, поднял сбитого тетерева. Лесник действительно курил, сидя за стогом. В цигарке еще оставалось чуть меньше половины, а взгляд его был безмятежен и прост, как весь сегодняшний день. Он молча погладил беспалой рукой теплое перо прекрасной осенней птицы. Я заметил, что он многое предпочитает делать беспалой рукой, как бы самоутверждаясь, как бы напоминая, что он вовсе не инвалид. «Метров 60 сбил», — похвастался я и погладил в свою очередь ствол бельгийского своего ружья, пятизарядного, знаменитой в мокрых делах фирмы «Браунинг». Но лесник бездумно скользнул взглядом по Браунингу и не сказал ничего, хотя другие всегда говорили. Он только повернулся ко мне на мгновение, и именно в этот миг я взвешен был со всем своим организмом, честолюбием, замыслами, неудачами и мечтами на весах бытия. И снова я увидел его улыбку, которую мне не дано писать и которую не мог спокойно видеть. «У меня дома тулка висит, поди соржавела вся». «Почему соржавела?» «Да мне, как в лесничестве выдали, я повесил и боли не трогал. В партизанах я надержался ружей в руках, немецких, австрийских, итальянских, румынских. Автоматы ихние, пулеметы ручные, мины, гранаты, разные пистолеты. Ты воевал? Откуда, дядя Яким? Мне 7 как раз было, когда эта война началась. А до войны я любил с ружьем походить. В лесу живем». И война получилась почти что в лесу. Я по ранению попал в партизаны, подальше отсюда. Не хотел воевать у своего огорода. Большая в этом неловкость, стыд, если ты это поймешь. Но потом меня переправили. Проводник был тут нужен для большого соединения. Я и был проводник. А кому быть, если не леснику? Места у нас есть, не суйся. А после войны не до ружья уж. Птица распугана, жучка развелось. Дело в лесу не перехлебать. Я молчал. «Дел не перехлебать», — повторил дядя Яким и, затушив окурок, высыпал табак обратно в кисет. «Привычка, елки лесные!» — сказал он, поймав мой взгляд. «Пошли, что ли?» Мне без конца хотелось смотреть здешний лес. Сосняк, березовую чащобу и заросший ивняком нескончаемый болото. Можно сказать, что видал лес. Вятские мачтовые бора, горные шубы тяньшанских елей, глухую тайгу Приамурья и колымскую лесотундру. Но здесь было другое, и не с чем было сравнить.